бунт. Такого пожара Москва еще не знала никогда. И раньше горели, конечно, всякое случалось, не без того. Не мудрено, город-то деревянный, каменных строений в нем, кроме церквей, по пальцам можно было пересчитать. Домишки стояли плотно один к другому. Загорелся сосед, не минует и тебя. Но чтобы так, чтобы в одночасье и Кремль, и Китай-город, и Белый город, и за Москворечьей, и за Яузой, и все дотла... Нет, такого еще не случалось на Москве. Весна в 1547 году была ранняя. Снег сошел еще в начале марта, а в апреле на Пасху уже начали гореть. Ни одного дождя не было до самого Троицына дня, солнце палило нещадно, трава во дворах и лист в садах, только-только пробившись, уже успели пожухнуть и помертветь, и достаточно было лишь слабенькой искорки, как вспыхивала и занималась так, что ни водой не залить, ни баграми растащить. В первый раз в апреле выжгло всю Никольскую улицу и всю Лубянку. Еле-еле удалось не дать перекинуться огню в торговые ряды. Во второй раз пожар истребил Зарядье и все слободки по Яузе-реке, от устья ее и вплоть до Андроньего монастыря, там, где издревле селились московские кожевенники и гончары. Господи, царю небесный, страх-то был какой, страсти-то какие! Набат над Москвой, дым, смрад, жар, не продохнуть, крики, рушащиеся крыши, рушащиеся стены, шипящие, стреляющие во все стороны головни. Ну, а в третий раз уже и набата не слышал никто, да и некому было бить-то в тот черный страшный день в колокола. Поначалу еще было загудело у Арбата и в Кремле, и на Рождественке, а за ними и по другим большим и малым окрестным церквам. А потом, когда помчался невесть, откуда взявшийся свирепый вихрь вдоль улиц и площадей московских, когда взметнулось пламя выше крыш, выше башен кремлевских, выше Ивана Великого, когда потонуло все в черном дыму, смолкли колокола, ибо и по колокольням никому от жара и удушающего смрада и страха смертного оставаться стало невмочь. Может, и звонил еще кто где, особенно по окраинным монастырям, Симонову и Новинскому и Андроньеву, но в городе их звон уже не был слышен. Вой огня, грохот и треск погибающих в пламени хором и амбаров, и домишек посадских, и стен церковных, оглушительнее, страшнее грома небесного взрыва пороховых запасов в толще кремлевских башен и стен, они поглотили собой все. И опять крики, и стоны, и плач, и конское ржание, и опять давка и смерть от удушья, и от огня, и под копытами взбесившихся лошадей, и от сыплющихся с неба раскаленных бревен, и от скрученных, свитых в огромные огненные жгуты соломенных крыш, сорванных вихрем с домов, и гонимых вдоль тесных улиц и переулков. И теперь уже ни спрятаться, ни убежать никуда было нельзя. Со всех сторон горело, со всех сторон ждала смерть. Всюду шипел, вертелся, извивался огненный змей, изрыгая пламя. И не было нигде хотя бы малого островка, куда бы не доставало адское дыхание из кроваво-красной его пасти. И даже в каменных церквах не было никому спасения. Огонь врывался и туда, полз по окнам, по стенам, сжирая деревянные алтари и всякое иное церковное украшение, и если не затопчут, не задавят тебя там, то все едино погибнешь от дыма и нестерпимого жара, от которого лопались глаза и в мгновение ока истлевали и бороды, и волосы на голове. Беда, ох, беда! Не бывало еще такой беды на Москве. Не только посад, и хоромы царские со всеми несметными богатствами их, и казенный двор, и конюшни дворцовые, и оружейную, и постельные палаты испепелил в тот день Господь в гневе своем. Даже Успенский собор и тот не смогли отстоять. Выгорел и он весь изнутри дотла. Пришлось оттуда и Макария митрополита, и всех ближних его спасать задохнувшихся без чувств. Спустили старца дряхлого на веревках с кремлевской стены к реке, да не удержали, уронили его страдальца озимь, зашибся сильно, так в беспамятстве чуть живого и увезли в Новоспасский монастырь. Сгорел белокаменный Кремль. Остались лишь черные прокопченные стены его с проломами во многих местах, там, где хранился взлетевший на воздух пороховой запас. Да остались обезглавленные, обугленные остовы великого множества его церквей, некогда радовавших глаз благолепием и дивной красотой своей. А уж про посад-то и говорить нечего. Все подчистую смело пламя, и не осталось ни улиц, ни изб, ни усадеб, ни лавок купеческих, одни пепелища да обгорелые печные трубы, да чадящие головни, а еще мертвые тела. Где поодиночке, а где кучей, которые прибрать-то было некому, да трупы лошадей и всякой другой домашней скотины, да воронье на ветлах, в их черных, растопыренных во все стороны ветвях, слетевшиеся на пир. Посчитали потом, с лишним 20 000 семей остались без крова и пристанища. А жило в ту пору в Москве, в городе и на посаде, по песцовым книгам, на все про все чуть больше 100 000 человек. Как выжили, как спаслись от стихии огненной те, кто все-таки остался тогда в живых? Чудом выжили. Чудом да Божьим благоволением. Знать не исполнилась еще мера прегрешений людских. А выжил прежде всего тот, кто, как занялось, кинулся вон из города, бросив и дворы, и скотину, и рухлядь свою, кто успел добежать до лугов и топких болот по берегам Москвы-реки, пока еще можно было пробиться к ним сквозь пламень и дым. А еще выжил тот, кто, осенив себя крестным знамением и во всем положившись на волю Божию, схоронился во тьме, в подвалах холодных и погребах, вытерпев муку смертную и страх, и удушье, и душераздирающие рыдания жен и малолетних детей своих. Да еще спаслись юный царь и дружина его, успев ускакать из Кремля через Боровицкие ворота в подмосковное село Воробьево, на горы Воробьевские, прокладывая себе дорогу сквозь обезумевшую, метущуюся толпу, где криком, а где и плетьми. Только к вечеру стих знойный свирепый ветер, и только к вечеру стал униматься понемногу огонь. Улеглось, обессилило пламя, и потянулись из лесов и из окрестных деревень, из заливных лугов московских погорельцы, и начали вылезать из погребов и подвальных ям темные шатающиеся тени, все равно как мертвые из могил. О, лучше бы им и не возвращаться! Лучше бы им и не вылезать из убежищ своих, ибо ничего, кроме смерти и разрушения, не осталось на Москве еще недавно, еще лишь утром того страшного дня, и богатой, и шумной, и праздничной, и кипящей жизнью. Тихий плач на пепелищах, да вой собак, да груда дымящихся угольев, да мертвые тела на каждом шагу — вот и все, что в гневе своем оставил на месте ее Господь. Все, все пропало, и дома, и скарб, и скотина, и что лежало по сундукам, и всякий запас житейский. Да и соседей, с кем жизнь прошла, не осталось почти что никого. Кто погиб в огне, кто с ума сошел от горя, потеряв и детей, и близких, и все имение свое, а кто, махнув рукой, так и побрел, куда глаза глядят, ища себе иную жизнь и иную долю. Как теперь жить? Как кормиться? Где найти крышу над головой, чтобы жены детей своих уберечь от осенних холодов и от стужи зимней? В землянке, ведомое дело, долго не протянешь. А новую избу поставить, сколько ж нужно на то трудов и сил? За что? За что, Господи, за что гнев Твой на люди Твоя? За что казнь Твоя и мучение, и разорение, и смерть? Где же милосердие Твое, где любовь Твоя и сострадание к детям Твоим, беспомощным и бессильным пред стихиями земными, подвластными лишь Тебе? За какие такие страшные грехи, Господи, сжег Ты без разбору и правого, и виноватого, и злодея ведомого, и праведника смиренного, добывавшего хлеб свой в поте лица своего, и детей его безвинных погубил, и жену трудолюбивую, и родителей его престарелых, немощных, обессилевших в заботах и трудах? Нет, не настолько был грешен, не настолько виноват православный люд московский перед Господом, Отцом нашим Небесным. Не заслужили люди кару столь неслыханную, небывалую, чтобы не щадил огонь небесный ничего, ни терема высокие, ни жилища убогие, ни лавки с товаром всяческим, ни церкви святые, ни древние монастыри. Не обошлось здесь без нечистого, не обошлось без сатаны и слуг его земных. Околдовали Москву чародеи, околдовали оборотни, подручники дьяволовы, околдовали враги Святого Креста и древнего благочестия московского. Ищите их, православные, ищите, и да воздастся им смертью за смерть. И растерялась Москва, и замутился тогда разум людской, и пришел терпению народа московского конец. Где они? Кто они, злодеи потаенные, сгубившие колдовством своим Москву? Кто? Кто наслал ворожбой и наговором, и волхованием дерзостным все силы адовы на смиренных жителей ее? Где гнездо их сатанинское, и кто начальники их? Нет, непростых умов то дело неслыханное. Тут больших, тут высоких людей вина. Лишь у них... Высокоумных могла подняться рука на такое небывалое злодейство. Это ведь не соседа запалить в минутной злобе, во вражде житейской. Весь город со всех концов, со всеми людьми его предать огню. И не свой, не русский человек то дело задумал и сделал. Лишь чужой, лишь чужестранец безродный мог решиться на такой великий и страшный грех. А среди них набольший кто? Анна Глинская. Бабка царя, сербиянка надменная, то ее проклятая вина, то она ненавистница всякого обычая русского, то она прислужница дьявола, известная всей Москве волшебством и чернокнижием своим. Она ведьма хвостатая, она летала накануне на помеле по всей Москве. Видели ее? Видели многие люди московские, как разрывала она когтищами своими могилы на погостах, как вырывала сердца у мертвецов и мочила их в реке, а потом кропила тою водой, окровавленной, и дома, и церкви святые, и монастыри она. Она наворожила, она, бабка царская, накликала беду. Мало им Глинским богатства их несметного и палат их каменных, и поместий княжеских. Мало им ненасытным власти над народом русским. Мало им худородным беглецам литовским и чинов боярских и пышных выездов и почета доселе неслыханного мимо всех родов московских, славных древними заслугами своими. Мало награбили они. Старая ведьма да алчная отродье ее, князья, Михайло для Юрия Васильевича, казны государевой, мало вотчин исконных поотнимали у служилых людей московских, мало народу всякого звания поуродовали, да потоптали, да поубивали они в безумной гордыне своей. В конец решили злодеи извести Москву, в конец погубить народ русский, а церкви все православные порушить, а землю всю отдать литовскому королю. Смерть им! Смерть всему роду Глинских и всем соплеменникам, и всем прислужникам их! Ищите, ищите, православные! Поднимайся, Москва! И нет на вас, люди московские, греха, ныне отпущающие, нет ни бунт, ни грех, то православные, то святая месть. И восколебашися, черные люди московские, аки юродии, кто откуда бросил первый клич громить цареву родню, громить Глинских, так и не дознались потом. Но как новый огненный вихрь, как новая страшная беда взметнулась в одночасье в разных концах города отчаяние народное, закружило, понесло, выхлестнуло из берегов, и некому было удержать его, ибо Москва в те дни, спаленная огнем и покинутая царем, была безвластна. Разгромила ревущая, пьяная от горя и крови толпа палаты Михайлы и Юрия Глинских. разнесла и разграбила дочисто и амбары, и подклети, и кладовые их, полные всякого добра, сожгла в усадьбах их все, что пощадил накануне огонь, побила до смерти великое множество и дворян их, и слуг, и холопий кабальных, да и иных многих случившихся притом людей, на кого кто показал, что тоже Глинским доброход. А разгромив Глинских, бросилась толпа крушить по Москве все, что не попадалось под руку. Пропади, пропадай ты все пропадом. Одного живем, пусть хоть раз да отойдет душа христианская, пусть хоть раз да отольются слезы ее горькие. Все в прах, все в щепу, все в огонь, православные. Ничего не щади, ничего не жалей. Семь бед, один ответ. Страшен, Господи, гнев толпы неистовующей, впавшей в безумие. Страшен и неудержим. И нет на свете силы, что могла бы остановить разъяренную толпу, пока буйство ее не иссякнет само собой. Ни кремлевские стены, ни грозная стража дворцовая, ни святость храма Божьего Белокаменного собора Успенского ничто не смогло удержать ее. Дознались люди московские, что Юрий Глинский схоронился там в алтаре под защитой Святого Креста, а дознавшись, ворвались, бесчинствуя всей толпой в собор, раскидали и клир, и сторожей, выволокли рыдающего, взывающего о пощаде князя на мощенную соборную площадь, и тут же на месте забили его насмерть дубьем и каменьями, превратив и лик, и тело княжья в одно сплошное кровавое месиво, так что и родной матери его потом было не узнать. Прикончив же Юрия Глинского, бросились искать по темным подвалам и тайникам кривлевским мать его, княгиню Анну, и брата его, лукавого князя Михаила. Долго искали, долго рыскали по подземельям, пока не сказали толпе знающие люди, что увез царь бабку свою в село Воробьево, спрятал ее там от гнева народного. А князь Михайло, страшась содеянного, сам де ускакал в пожар в калужское имение свое, и там сидит, дожидаясь, пока утихнет на Москве. А может, как знать, и дальше уже потек оборотень на запад, в литовские пределы. Давно ведь был слух, что замыслил князь со многими детьми своими боярскими измену. Давно хотел он, с ума переметная, перекинуться к врагу веры истинной православной литовскому королю. А на другой день, на утро, двинулся народ московский в село Воробьево, где на горах, на высоком правом берегу Москвы реки, стоял летний царский дворец. Не охладила ночь буйные головы посадские, не улеглись еще страсти, не отрезвели, не смягчились сердца, опьяненные кровью и всемогуществом безначалия. Все так же кипели яростью люди московские, все так же жгла, сжигала их ненависть, все тем же мрачным огнем полыхала в них еще неутоленная жажда мести за все обиды и несчастья, обрушившиеся по злой воле Глинских на Москву. Анну, бабку цареву, Анну, ведьму проклятую, на плаху, в огонь ее, ревела толпа, и, заслышав этот рев, прятались кто куда мог, все начальники, все, кто обладал властью на Москве. И некому было встать на пути этой страшной толпы, вооруженной дрекольем и топорами, и бердышами, а то и пищалями, отнятыми накануне воинских людей. А за воинством тем народным, кашляя, ругаясь и задыхаясь в пыли, тащились юродивые и нищие в лохмотьях и язвах своих, и калеки убогие, и лихие разные люди, чуя поживу. А за ними, крича и толкаясь, бежали босоногие мальчишки, вездесущие дьяволята, кому и пожар был не в пожар, лишь бы куда-нибудь бежать. А за ними в великом и многоголосом множестве своем шли толпой бабы в платках и кокошниках, а кто и простоволосые, не успев в торопях снарядиться как следует, либо потеряв в день пожара все имущество свое бабье в огне. Пыль столбом стояла на всей калужской дороге, и было видно ее издалека, и такая же туча пыли двигалась вдоль берега Москвы реки с другой стороны, из Дорогомилова, и эта туча тоже медленно, но неумолимо приближалась к царскому дворцу. Нет, невезуч был юный царь московский, от самого рождения своего невезуч. Мало ли, что венчан на царство всего полгода назад, коль не повезет, так не повезет. И уж если он обречен судьбой своей злосчастной на гибель, на растерзание, потерявшей всякий страх и рассудок толпой, так почему же и служилые его люди, неповинные ни в чем, должны гибнуть вместе с ним? И разбежалась, попряталась по окрестным лесам стража дворцовая, едва завидев приближающуюся с двух сторон в тучах пыли мятежную толпу. И остался царь-государь московский, брошенный всеми, с этой страшной толпой один на один. Уже выломала толпа дрекольем и топорами ворота тесовые, сокрушила во многих местах дубовый тын, окружавший царские терема. Уже ввалились, крича и буйствуя, люди московские на царский двор. Уже принялись они сбивать замки на амбарах и кладовых и конюшнях. Уже подступились самые горластые, самые отчаянные из них под царево крыльцо, сотрясая и стены, и окна дворца своим неистовым ревом: «Анну! Анну, ведьму проклятую! Выдай нам Анну Глинскую, на плаху ее хвостатую! В огонь!» — ревела и бесновалась толпа, наседая и тесня друг друга, и поднимаясь шаг за шагом по ступеням крыльца. Еще немного и ворвется она, изрыгая ярость свою, в хоромы царские. Еще немного и разбежится она по палатам и лестницам дворцовым круша, и разбивая, и сметая все на своем пути, а где-то там, в глубине дворца, в верхних покоях его, забившись в угол, и плача, и тоскуя, и моля Господа о пощаде, прижались друг к другу юный царь и столь же юная царица его, готовясь принять свой мученический венец. А где-то там, в темном дворцовом подземелье, упав на колени пред образом Пречистой Богородицы, прощалась с жизнью суровая властная старуха, бабка царя, понимая, что пришел и ее конец.